и так далее, и тому подобное. Приводить остальное нет надобности. Вся речь директора была составлена по готовому образцу, который никогда не меняется, следовательно, она известна всем нам. Последнюю треть этой речи подчас омрачали бои, возобновлявшиеся между озорными мальчишками. Было немало и других развлечений. Дети ерзали, шушукались, и их разнузданность порой дохлестывала даже до подножия таких одиноких, непоколебимых утесов, как Мэри и Сид. Но все разговоры умолкли, как только голос директора стал понижаться, и конец его речи был встречен взрывом немой благодарности. В значительной мере шушуканье было вызвано одним обстоятельством, более или менее редкостным, появлением гостей. Вошел адвокат Тэтчер в сопровождении какого-то дряхлого старца. Вслед за ними появились джентльмен средних лет, очень внушительный, с сидеющей шевелюрой, и величавая дама, несомненно, его жена. Дама вела за руку девочку. Тому все время не сиделось на месте. Он был раздражен и взволнован. Кроме того, его мучили угрызения совести. Он не смел встретиться глазами с Эмми Лоренс, не мог выдержать ее нежный взгляд. Но когда он увидел вошедшую девочку, его душа исполнилась блаженства. Он мгновенно начал козырять, что есть мочи, тузить мальчишек, дергать их за волосы, корчить рожи, словом, упражняться во всех искусствах, которыми можно очаровать девочку и заслужить ее одобрение. К его восторгу примешивалась одна неприятность — воспоминание о том унижении, которое ему пришлось испытать в саду под окошком ангела. Но память об этом событии была начертана, так сказать, на зыбком песке. Потоки блаженства, которые испытывал Том, смывали ее, не оставляя следа. Гостей усадили на самом почетном месте, и как только мистер Уолтерс окончил свою речь, он представил посетителей школьникам.